Конфуций мог быть очень разным, но никогда не создавал неловких ситуаций. У него не было никаких раз и навсегда заданных принципов, кроме одного — открытого и честного отношения к жизни. Он считал, что мудрый не должен ничего заведомо принимать или отвергать, и с удовлетворением отмечал, что сам не имеет предубеждений. Педантизм Конфуция озарен светом внутренней свободы, проливающимся наружу в возвышенные моменты жизни. Превыше всего ценя в жизни согласие, Конфуций отличался необычайной терпимостью и принимал все обычаи, все черты народного быта, если в них жила душа народа. Он уважительно относился к народным празднествам и игрищам, хотя буйная стихия праздника была чужда и даже враждебна его проповеди сдержанности и безупречного самообладания. Но он понимал и ценил жизнь чувств. Один из учеников посетовал в его присутствии на то, что простые люди в дни новогодних празднеств становятся словно безумные, и не мешало бы запретить их бесноватые забавы. Конфуций заметил, что для крестьян, круглый год занятых изнурительным трудом, естественно предаваться безудержному веселью в немногие праздничные дни. «Ведь и лук, если его постоянно держать согнутым, потеряет свою упругость», — заключил он. Несомненно, Конфуций обнаруживал больше понимания человеческой психологии и даже, если угодно, законов человеческой культуры, нежели те многие поколения ретивых чиновников, которые именем учителя Куна воевали с безумством народных празднеств и усердно воспитывали свой темный народ. Конфуций признавал за каждым право действовать сообразно своему чувству справедливости, иметь свою правду, но только правду. Он признавал множественность проявлений истины в мире и потому так охотно обсуждал со всеми поступки и характеры разных людей. Он признавал право каждого человека на необычность и сам был необычным человеком. Но он не терпел свои корыстия, обмана и бесчестия. Он мог быть грубым с грубиянами и хитрым с хитрецами. Учитель был мягок, но тверд, повелителен, но не жесток, исполнен достоинства, но располагал к себе. Эта глубинная уравновешенность характера, не оставляющая места для каких бы то ни было душевных потрясений и кризисов, не говоря уже о каких-то психических комплексах, составляет важнейшее свойство Конфуция человека. Она же является важнейшим его отличием от личности европейского типа, так часто проводящей жизнь в борьбе. Чтобы достичь такой сбалансированности духа, такого покоя души, нужно, казалось бы, совсем немного — переступить через свое ограниченное, субъективное «я», освободиться от пут наших представлений о самих себе. Начать же нужно с простого — открыть себя миру и понять, что уважение к другому держится уважением к самому себе. Конфуций живет в пути. Поэтому он неохотно признает ограниченность своих позиций и часто повторяет, что не родился всезнающим, а добился всего благодаря учению. Превосходно разбираясь в этикете и церемониях, он ненавидит всякую вычурность в речи и в поведении. Ему претит любая несвобода, любая зависимость духа от внешних обстоятельств, будь то слава, богатство, власть или вожделение. Тот, кто, вкушая за столом, не ест до отвала, а, находясь на чужбине, не тоскует по домашнему уюту, достоин называться благородным мужем. Но при всей его требовательности к себе он терпим к человеческим слабостям. Он прощает безумство простолюдинов на народных праздниках и добродушно улыбается, слушая речи честолюбивых учеников. Он ценит отдохновение от трудов, радости приятельской беседы, музицирования и даже винной чарки. Если рядом кто-нибудь затягивает песню, которая ему по душе, он охотно подпевает. Ему весело, когда вокруг от души веселятся. Он невозмутим и никогда не жалуется. Почему? Потому что он в самом себе находит свою прочную опору, а находит он ее, потому что доверяет жизни и верит, что жизнь или небо все даст тому, кто будет достоин своей судьбы. Он лишь хочет жить так, как ему хочется. Тот, кто хочет в этой жизни быть просто самим собой, позволит также жить и другим. Примечательная деталь. По убеждению Конфуция, благородный человек ни с кем и ни в чем не соперничает. Единственное исключение Конфуций делал для состязаний в стрельбе из лука, да и то потому, что состязания эти в те времена больше походили на торжественную церемонию, включавшую в себя и дружеский пир, и музыкальные представления, и бесконечные взаимные поклоны участников. Особенно нравилось Конфуцию то, что победителю состязания полагалось почтительно кланяться побежденному и произносить здравицу в его честь. Испытание физической силы было для него средством испытать силу духовную. Он ценил не крепость мускулов, а твердость добродетели. Учтивость его всегда точных жестов, острота глаз, твердость руки и сила воли молчаливо, но с убедительностью подтверждали человеческое достоинство, и его собственное, и всякого человека. Он считал неблагородным диктовать свои условия. Он старался оставить другому его шанс. Учитель ставил силки, но не раскидывал сети. Он стрелял из лука, но не по сидящей птице. Секрет обаяния и, более того, истинного величия Конфуция так же прост, как вся его жизнь и все его учение. Этот секрет — любовь к людям за то лишь, что они люди. «Любить людей», — гласит завет учителя Куна, данный им его ученику. «Любить по-настоящему, не заинтересованно, не унижая опекой или равнодушием, принимая их такими, какие они есть, помогая развиться лучшему в них, но не закрывая глаза на их пороки и слабости». Конфуциев завет умудренного педантизма не остался незамеченным в самом Китае. Упоминавшийся выше ученый Чен И в XI веке писал о поведении Конфуция. «Мудрый подобен небу, и безмерно далек он от обыкновенных людей. Будучи близкими ему, ученики знали, сколь возвышен и широк он был. Но если бы он казался недосягаемым, у людей пропало бы желание ему подражать. Вот почему, наставляя окружающих, мудрец всегда заботился о том, чтобы его поучения соответствовали ожиданиям людей. Служа старшим и соблюдая траур, он не допускал малейшей небрежности. Когда же речь заходила о том, чтобы не выпить лишнего, он был до предела прост в обращении. Но он поступал так для того, чтобы люди с маленькими способностями попытались взять с него пример, а люди талантливые не пренебрегали простым и малым в своей жизни. Мы взращиваем в себе свободу духа лишь через совершенствование формы. Чтобы взлететь, нужно суметь от чего-то оттолкнуться. Мастерство приходит через искусство, но само предстает безыскусностью. Чем строже в своем поведении Конфуций, тем он свободнее. Вот секрет жизненности его дела. А заодно исток его мягкой иронии и юмора, не всегда заметных по школярски поверхностному взгляду позднейших почитателей. Ирония устанавливает безмолвную общительность человеческих сердец, делает возможным невысказанное понимание, которое вырывает из механически бездумного существования. Но она же защищает личность от натиска извне, дарит уверенность в себе и силу быть выше обстоятельств. Она учит жить легко и позволяет учителю быть безмятежно радушным с учеником, сполна выдерживая строгость, потребную в воспитании. Порой и он дает себя увлечь душевным порывом, скорбя, гневаясь и даже радуясь не так, как требует этикет. Однажды Конфуций увидел, как один из учеников, в нарушении элементарных приличий, сидел на полу, широко раскинув ноги. Быть нескромным и грубым в молодости, не создать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться смерти в старости — вот что я называю ничтожеством, — воскликнул учитель и с размаху ударил юношу посохом. Несдержанность недостойная мудрого? Может быть. Но в мудром даже несдержанность заставляет других задуматься.